Общество корейцев Японии за мирное объединение выступило 26 мая заявлением, в котором отмечается, южнокорейские власти, которые похитили в третьей стране целую группу юных северокорейских девушек и увезли их в Южную Корею, используют их в обострении конфронтации с соотечественниками. Южнокорейским властям следует принять все необходимые меры для организации встречи похищенных девушек с родителями.